Недостаток воображения предрасполагает к преступлению. Так и знаете, дорогие радиослушатели, великие писатели подарили программе «Серебряные нити» огромное количество разных идей. Но я думаю, что вот этот лозунг, написанный Агатой Миллер, родившейся 15 сентября 1890 года в городе Торки в Великобритании и получившей фамилию от первого мужа и ставшей известной всему миру под именем Агата Кристи, можно было бы повторять в начале каждой нашей передачи. Вот если вы внимательно оглядитесь вокруг, смотритесь поглубже и поспокойнее во время тихого часа программы «Серебряные нити», то вы поймете, что это может быть один из основных лозунгов нашей жизни. Недостаток воображения предрасполагает к преступлению. Ну, а сама Агата Кристи вполне возможно с помощью своего воображения преодолевала собственное желание преступлений, потому что говорила, что сюжеты своих детективных романов она находит за во время мытья посуды. «Это такое дурацкое занятие, — писала Кристи, — что поневоле в голову приходят мысли убить кого-нибудь. Вам не знакомо это чувство, дорогие радиослушатели? Впрочем, нет, я знаю, у вас у всех есть посудомоечные машины, я уверен. Ну, в общем, Агата Кристи и на сегодняшний день, и все последние 50 лет является самым популярным автором в мире. Ее произведения, изданные тиражом «Книга рекордов Гиннесса», пишет 2 миллиарда экземпляров. Некоторые издатели приводят цифру в 2,5 миллиарда экземпляров на 103 языках. Страшно подумать. А вот мы с вами сегодня попробуем подумать, почему это происходит. Зачем человеку нужны детективы, дорогие радиослушатели? Почему такое огромное количество народу их любит? Любит их в виде книг, в виде совсем уж архипопулярных комиксов, в виде сериалов, мыльных опер. Почему-то, я думаю, огромное большинство из нас нуждается в детективах. А вот почему? Детектив – это то, что родилось, ну, допустим, в Агате Кристи во время, в ее душе, во время мытья посуды. Так ведь она утверждала. Пусть будет так. И это значит, что и Эркюль Пуаро, и мисс Марпл, великие детективы, которых, наверное, знает каждый из вас, были образами души, которые содержались в сознании или бессознательном самой Агаты Кристи. Что они значат? Можно что-то сказать о человеке, опираясь вот на эти ее образы? Можно ли что-то сказать о нас с вами? Ну, например, я больше люблю Эркюля Пуаро. И, как я знаю, подавляющее большинство женщин гораздо больше любит мисс Марпл. А мне книжки о ней кажутся немножко скучноватыми. Почему это происходит? И вообще, зачем нам нужны эти истории? Я хочу отметить специально. Давайте не будем сегодня говорить о боевиках. Давайте поговорим именно о классическом, даже принято говорить английском, принято говорить интеллектуальном, хотя далеко не все романы Агаты Кристи – это интеллектуальное чтиво. Тем не менее, об интеллектуальном детективе, о расследовании, о детективе-аналитике. Ведь, вне всякого сомнения, Эркюль Пуаро и майор Гастингс имеют свои прообразы в Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне Артура Конан Дойля. Вот почему мы... Ну, пусть сейчас все реже и реже, за неимением времени и наличием других интересов. Нет-нет, да открываем затасканные томики или ставим замечательные, правда, замечательные телесериалы, поставленные по этим... поставленные о приключениях этих героев. Если не по, не по новеллам Агаты Кристи, то, по крайней мере, по их мотивам. Откуда что берется? Почему вы любите детективы? Ну, что касается музыки, то, сами понимаете, наверное, это мои личные ассоциации, но мне почему-то подумалось, что в душе каждого человека есть преступник и детектив. Как минимум. То есть всегда есть как минимум два голоса. И поэтому сегодня... Ну, давайте послушаем саксофон и, естественно, женское пение. Ведь Агата Кристи все-таки писательница-женщина. А мы, кстати, очень редко говорим о писательницах-женщинах. 495-956-1514. Постоянный телефон эфиров программы «Серебряные нити» и, разумеется, постоянный телефон всего Радио России. 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – это телефон, по которому вы можете вместе со мной сегодня в ночном эфире подумать, почему же нам все-таки так нравится. В общем, не очень сложное чтиво, которая придумала Агата Кристи. Что сделало ее самой популярной писательницей мира? Почему нам снова и снова хочется найти время, чтобы почитать детектив? 495-956-1514. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a. It don't mean a thing, all you've got to do is swing. Do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Well, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a. It don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, all you've got to do is swing. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Well, it don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a. It don't mean a thing, all you've got to do is swing. Sugar do da skid am do bam do bam do bam do bam bow. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Well, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a. Do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a. Серебряные нити. Ну так вот, самая, наверное, известная история в жизни Агаты Кристи — это ее личная неудача в первом браке. Она вышла замуж за полковника Арчибальда Кристи. После длительной любви у них родилась дочь, ее назвали Розалинда. А вот после смерти Агаты полковник Кристи потребовал развода. И брак распался в 1928 году. Арчи влюбился в свою коллегу по игре в гольф Нэнси Нил, а Агата едва не сошла с ума, пытаясь сохранить этот брак ради, ну, ради дочери, разумеется. Так вот, однажды на улице обнаружили ее машину с упакованными вещами, а Агата исчезла. Ее очень долго искали и обнаружили в пансионате неподалеку, без памяти. Она ничего не помнила, и ей потребовалось некоторое лечение, чтобы эту память восстановить. Ну, существует версия, что она эту историю придумала специально, чтобы отомстить своему мужу, которого полиция неизбежно заподозрила в убийстве самой писательницы. А вот в ее автобиографии есть одна деталь, которая тоже чем-то напоминает детектив. Но, впрочем, наш народный корреспондент, замечательная Эльмира из Нижнего Новгорода, этот эпизод вспомнила. Вот как она размышляет о творчестве Агаты Кристи. Здравствуйте. Я не отношу себя к поклонникам жанра детектива, но когда-то с упоением читала детективы Агаты Кристи. Тогда был довольно трудный для меня период жизни. Сейчас мне интересно показалась автобиография. Детективы Кристи как-то не захотелось перечитывать, но вот что я нашла интересного в автобиографии. Что пишет Кристи? «Всем детям снятся кошмары. Я не знаю, что чаще вызывает их. Разные страшные рассказы горничных или происшествия реальной жизни. В моем страшном сне мне являлся некто по имени Человек с пистолетом. Я никогда ничего не читала о нем. Он назывался Человек с пистолетом, потому что у него был пистолет, но я не боялась, что он выстрелит в меня, и вообще не пистолет внушал мне страх. Просто пистолет был неотъемлемой частью его облика. Скорее всего, он был французом в серо-голубой форме, в напудренном парике с косичкой, в треуголке, а пистолет представлял собой старинный мушкет. Больше всего меня пугало само его появление. Мне мог сниться самый обычный сон, чаепитие или прогулка в большом обществе, чаще всего в честь какого-нибудь праздничного события, и вдруг я ощущала смутное чувство угрозы. Кто-то был здесь, кто-то должен был быть здесь. Панический страх охватывал меня, и вот он уже передо мной, сидит за чайным столом, гуляет по пляжу, играет с нами. Его бледно-голубые глаза встречались с моими, и я просыпалась с криком: «Человек с пистолетом! Человек с пистолетом!» Мисс Агате сегодня опять снился ее человек с пистолетом, невозмутимо сообщала няня. «Что же в нем такого страшного, дорогая?» обыкновенно спрашивала мама. «Что ты думаешь, он хочет с тобой сделать?» Я не знала, почему я его так боюсь. Позднее сон изменился. Человек с пистолетом не всегда был одет в свой обычный костюм. Иногда мне снилось, что мы сидим вокруг стола, и, взглянув на кого-нибудь из своих друзей, членов семьи, я вдруг понимала, что это не Дороти, не Филлипс или Монти, не моя мама и не кто-нибудь другой, кто мог быть среди нас. Бледно-голубые глаза в упор смотрели на меня со знакомого лица, но под ним скрывался человек с пистолетом». Кто же такой человек с пистолетом? Я думаю, что это альтер-эго-писательница. С измольства давала ей понять ее призвание – быть писателем детективов. Одновременно этот же образ человека с пистолетом, по-моему, является прообразом Эркюля Пуаро, которого она хотела как раз сначала сделать французом, но потом сделала бельгийцем. Кто такие мисс Марпл и Эркюль Пуаро? Я сначала предположила, что это анима и анимус, но так как анима и анимус – это части бессознательной, части души, мисс Марпл и Эркюль Пуаро, конечно, аналитики. Сейчас я думаю, что это женская и мужская часть внутренней мудрости Агаты Кристи, ее разума. Пуаро действует с помощью серых клеточек и часто вспоминает о них, говорит, что серым клеточкам нужна пища, и поэтому он любит разгадывать разные головоломные задачки. А мисс Марпл действует интуитивно, сравнивая преступника с теми людьми, которых она знала. И, вспоминая их поступки, она предполагает, как будет поступать преступник. Таким образом, она разгадывает преступление. Две составляющих части мудрости. Спасибо за внимание. Это была Эльмира. Ну вот вообще-то француз в парике по Фрейду, которого, конечно, Агата Кристи очень не любила. Тогда была большая традиция в аристократическом мышлении крайне отрицательно относиться к Фрейду, почти как у нас. Но, тем не менее, такие незнакомцы в париках с пистолетами, тем более со старинными мушкетами, конечно, отражают сексуальное становление девочки и ее страхи. Правда, На мой взгляд, далеко не только это. В действительности, в человеке с пистолетом и во французе густонапудренном, почти невозможно разобрать лица, скрывается еще какой-то страх. Я предлагаю нам с вами, дорогие радиослушатели, по все тому же телефону 495-956-1514 подумать, какой именно. Может быть, у кого-то возникнут идеи. Ну, что он значит, этот человек в парике и с пистолетом? Он же не писатель. Вот Эльмира говорит, что призвание писать детективы. Ну, мне кажется, что призвание писать вообще появляется сложнее и очень редко означается какими-то образами. Скорее, для американки, родившейся в Англии, ну, подумайте об этом. Француз в парике обозначал незнакомца, какую-то таинственную и загадочную угрозу, которая присутствовала в ее жизни. Что-то непонятное, что-то неясное. Вот если вы задумаетесь поподробнее, то с помощью этого самого образа человека в парике, с помощью образа этого француза, можно начать раздумывать над проблемой, зачем нам нужны детективы. Зачем нам нужны мисс Марпл или Иркюль Пуаро. На самом деле, это не столько сексуальные символы, сколько символы страха перед каким-то присутствующим в мире неожиданным фактором. Ведь это самое главное в жизни. Мы бредем по жизни. И, в общем, обычно нам в ней нечего бояться. Боимся мы того, что в ней, в этой самой жизни, присутствует некий фактор X. Какая-то неожиданность, которая может выпрыгнуть из-за угла и смешать все карты. Обычно разум человека, это очень часто бывает с детьми при переезде из страны в страну, запутывается в новом языке, в новых обстоятельствах жизни, непривычной манере общения, непривычной манере двигаться, непривычном виде домов, транспорта, всего чего угодно вокруг. Тогда появляется ощущение некоторые угрозы. Эта угроза всегда неизвестность. И, конечно же, она же. Француз в парике с напудренным лицом, бледный, как смерть. Конечно, в этой угрозе всегда таится возможность смерти. Это наша всеобщее ощущение. Нам кажется, что наш разум не может справиться именно с этой таящейся за углом неожиданной угрозой, неожиданным страхом. Нам хочется выпутаться, понять причину того, что происходит вокруг нас. Ну, как мы любим споры о политике, например. Они же ведь того же самого происхождения. В политике вечно присутствует фактор X. Фактор неожиданности. Оттуда что-то может выскочить и резко изменить нашу жизнь. Смертельно изменить нашу жизнь. Ведь мы часто смертельные изменения и неожиданные изменения просто путаем друг с другом. Мы боимся перемен, почти как смерти. Хотя вовсе не всегда они этой самой смертью угрожают. Поэтому я и не назвал вот этого напудренного незнакомства маленькой девочки Агаты Миллер смертью. Я называю его неожиданностью. Если хотите, мистером Икс, который всегда может оказать неожиданное влияние на судьбу. Это я к чему? В жизни самой Агаты Кристи, человеком с напудренным лицом и с мушкетом, оказался полковник Арчибальд Кристи, который совершил поступок, которого она не ожидала. И она то ли на самом деле, то ли в приступе истерии, как бы временно умерла, потеряла память. Поэтому, видимо, сама женщина, человек, Агата Кристи, была человеком очень тревожным. И, между прочим, большая часть авторов детективов были людьми, склонными, как сказали бы сейчас, к паническим атакам. Между прочим, великий Артур Конан Дойль тоже. Добрый вечер, Валерий. Добрый вечер. Слушаем вас. Ну, мне кажется, что детектив – это такая вот удачная находка, вот сам жанр. Это вот как можно представить таким образом, как если фокусник вот объясняет свой фокус. Я просто скажу, что этот жанр нашел, по всей видимости, все-таки Эдгар По. Вот в таком классическом виде. Хотя, ну, конечно, ищут и более ранних авторов. Но, тем не менее, считается, что он основатель жанра, простите. Угу. Вот. И вот эта вот вещь, мне кажется, очень важное объяснение. Что бы ни случалось в детективе, там, какие бы ни были сюжетные переплетения, все объясняется в итоге. Это снимает страхи, это как-то вот все ставит на свои места, и в хорошем исполнении это даже доставляет некоторое интеллектуальное удовольствие. Так вот, вы знаете, Валерий, правда, может быть, я не прав принципиально, но, по-моему, к мужчинам это относится точно ко всем. Мне бы очень хотелось, чтобы женщины высказались, но не знаю, решатся ли они сегодня. Я хочу сказать, что когда Эльмира говорит... Не отношу себя к поклонникам детектива. Она слегка, чуть-чуть. Она вообще у нас очень строгая дама. Немножко кокетничает. Потому что я думаю, что в юности к поклонникам детектива себя относили все. Ну, конечно, каждое поколение и каждый человек поклонялись каким-то своим детективам. Кто-то Шерлоку Холмсу, кто-то, как я, Ниро Вульфу. Ниро Вульфу я обожаю, роман Рекса Стаута, и как бы кто-то Агате Кристи. Но тем не менее отрицать, что однажды в жизни нам вдруг становятся нужны детективы, и они так или иначе оказывают влияние на нашу жизнь, то, что этот жанр, что к поклонникам этого жанра в разных смыслах относятся почти все. Людмила у нас на форуме передачи в сети интернет лишний раз напоминает о том, что Достоевский, в первую очередь, «Преступление и наказание» — это детектив, который далеко ушел за границы отпущенного Эдгаром По, за границы рамок, которые придумал Эдгар По. Но дело даже не только в этом. Просто мы иногда даже не задумываемся о том, что об этом самом легком чтиве. Что такое легкое чтиво? Это же чтиво, которое нас успокаивает. А почему? Валерий, вы еще здесь? Я здесь, да. Ну, и хотел бы заметить, что у Достоевского вообще масса всяких боковых детективных вот линий во многих вещах его. Да, вот она пишет, что практически весь Достоевский это, да, в общем, то... своеобразный детектив. Вот, а что-то, почему легкое чтиво? Ну, это такой феномен, вероятно. Но я думаю, что... Ну, понимаете, вот, да, он я... объясняет нечто скрытое, вот, и мне кажется, в этом все дело, как бы, в этом как вся фишка, как сейчас говорят. Вот. Ну, на самом деле, ведь вообще любая литература, это литература, выясняющая нечто скрытое. Но ничего другого глобально сказать нельзя. Я про что? Вот, смотрите, само понятие. Детектив – это легкое чтиво. Агата Кристи, например. И это, несомненно, так. Я в данном случае не сомневаюсь. Но когда мы называем чтиво легким, мы имеем в виду, что оно работает как таблетка. Чем-то помогает в тяжелых обстоятельствах. Ну, не станете же вы возражать, что любая научная литература – это литература, которая открывает нечто скрытое. Любой философский трактат – это вообще, ну, вообще литература, которая открывает нечто скрытое. Правда? И вот почему детектив? Почему он легкий жанр, а, скажем, научно-популярная литература? В общем... как-то жанр уже существенно серьезнее. Хотя, конечно же, научно-популярная литература – это литература по открытию скрытого. Ну, другой вопрос, что она может и запутать человека окончательно, но тем не менее. Ну, мне кажется, что в детективе есть вот еще одна вещь. Это как бы в самом жанре заложено... по умолчанию, что это и реальность, и как бы не настоящая история, по идее. Там все, там очень многое как бы понарошку. Монография по исследованию НЛО. Это легкий жанр? Нет, я думаю, что нет. Ну что ж, спасибо большое, Валерий. Я предлагаю продолжить этот разговор после второй короткой музыкальной паузы. Why mess around with strife? 'Cause I never was cut out to step and strut out. Give me the simple life. Some find it pleasant dining on pheasant. Those things roll off my knife. Just serve me tomatoes and mashed potatoes. I want the simple life. A cottage small is all I'm after. Not one that is spacious and wide. Just a house that rocks with joy and laughter. And the one you love inside. Some take the high road, I'll take the low road. Free from the care and strife. Sounds a corny and a seedy, but oh yes indeedy. Give me the simple life. Caviar. I want the simple life. A little villa is that's all that I'm after. Not one that's spacious and wide, or a penthouse on top of the Astor with Marlon Brando inside. You take your Harold, I like the road free from the care and strife. Sounds corny and seedy, but oh yes indeed, it gives me a simple life. When you've got diamond rings and clothes and things, and when you dine on imported wine, and you don't give a hoot cause you've got loot to boost, you got the simple life. Между прочим, когда нужно дать практический совет в ответ на вопросы наших радиослушателей или посетителей форума, то, поверьте мне, приходится разгадывать самый настоящий детектив. И я в данном случае совершенно не шучу. И, в общем, по большому счету, на мой взгляд, у литературного детектива в обществе ровно та же роль, что и психотерапевта во время ответа на вопрос или индивидуального приема. Ну, только представьте себе, вы правда думаете, что Семенон был таким спокойным мужчиной с трубкой в зубах? Это был, в общем, очень тревожный, очень мизантропичный человек. Агата Кристи, ну вот, ее называли, это все знают, королевой преступлений. Но сама она себя предпочитала именовать герцогиней смерти. И действительно, по числу сюжетов, все же посчитано на этом свете, так вот, по числу сюжетов убийств, она тоже лидер. Не Конан Дойль, не Рекс Стаут, не Жорж Семенон ее не переплюнули. И это означает, в том числе, что в ее душе существовали замыслы сотен разнообразных убийств и ограблений. В общем, я бы сказал, не так просто жить со всем этим в душе, потому что в ее шутке о том, что она придумывает убийство, когда моет посуду, как и в любой шутке, есть только доля шутки. Здравствуйте, Евгения Александровна. Здравствуйте. Значит, я верю в то, что Агата Кристи во время мытья посуды к ней приходят какие-то сюжеты в голову интересные. Я тоже верю. Вот, да. Потому что я, мне уже, правда, сейчас 60, это 90 лет, а в 60-м году со мной тоже стало происходить такие вещи, что я начинаю там что-то готовить, что-то где-то, на куда я бы не вышла. У меня сразу рифма в голову приходит. Ну вот мне... Евгения Александровна, это рифма... И я начинаю писать. И прихожу домой, сажусь, тоже записываю. Но заказ я не могла писать. А вот так... И с детьми вот в школе занимаюсь, и все же там помогаю им. И семья у меня большая, вон 6 правнуков. Молодец. И я смотрю всегда, рассказываю фильмы про Агату Кристи, мне это нравится. Спасибо большое. Я думаю, что так же, как и она, у меня тоже мысленно, так знаете, где бы я ни была, куда бы я ни ездила, я всегда где-то что-то, я только моментально вот вижу, вот была в Сочи, в этом... в санатории. Это Воробьёва называется. Там, значит, наверху санаторий, внизу река, дальше идет этот поле и лес. И дождик, как раз сентябрь был. И вдруг, значит, слышу, курлы, курлы, курлы, летит стая этих журавлей. И тут же стихотворение получилось. Спасибо большое. Евгений Александрович, я, знаете, что хочу сказать? Спасибо. Я хотел сказать, что стихи же это здорово. Я про что? Я про то, что... Вы представляете себе, человек стоит в санатории на холме, смотрит на прекрасную реку и представляет себе, как там убийцы охотятся за жертвами на пляже. Я хочу сказать, что нет, наверное, бывает в жизни и такая поэзия, но Агате Кристи было тяжелее. И спокойным человеком она не была. И в жизни своей, пока не появился второй муж, и, в общем, не дал ей возможности писать, и как бы брал ее в Сирию и Ирак в экспедиции. В общем, для того, чтобы она обогащалась местами, видимо, в которых происходят события многих ее детективных сюжетов. Я хочу сказать очень простую вещь на самом деле. И, по-моему, ее уже говорил. Детектив – это спаситель. Каждый из нас нуждается в спасителе от путаницы и неожиданности. От путаницы и от тех неожиданностей, которые ждут нас в жизни. И нам очень хочется, чтобы все эти кровавые события на экране телевизора нам кто-то объяснил за нас самих и построил какую-то логическую цепочку, объяснив, что с нами происходит, и что мы сами добрые и честные люди, ни в чем не виноваты. Простите. Каждый из нас нуждается в спасителе. И я в данном случае совершенно не ставлю это слово в кавычки, потому что разум в нем нуждается. Разум. Когда разум запутывается, вот, например, в подростковом возрасте, когда я зачитывался Рексом Стаутом и Конан Дойлем, мой разум нуждался в спасении. Я никак не мог объяснить себе мира и того, что в нем происходит, и логические решения, которые в невыразимо сложных ситуациях принимали Холмс, Нира Вульф или и Эркюль Пуаро, меня успокаивали. Они давали надежду, что в мире есть спаситель, который может логично объяснить все те безрассудства, странности и неожиданности, которые происходят в этом мире. Спасители у каждого свои. И, наверное, у Агаты Миллер были сложности с личными отношениями, изначально были. И, по всей видимости, они были потому, что она очень тяжело относилась к личным отношениям, побаивалась их. И поэтому ее мудрые спасители, Эркюль Пуаро и мисс Марпл, совершенно лишены всякой сексуальности. Пуаро, да, это мужчина, о любви которого мы почти ничего не знаем, разве что 2-3 скромных намека. Мисс Марпл, пожилая леди, и которой личная жизнь тоже не состоялась. Они стоят спасители Агаты Кристи выше личной жизни. Они над ней, потому что личная жизнь запутывает все окончательно. А спасения разума нужны. Разума для того, чтобы справиться с жизнью. И самой Агате Кристи, видимо, не всегда хватало. Говорят, у нее была большая путаница в счетах. И опять, если бы не муж. И поэтому и все дела Пуаро и мисс Марпл ведут... Ну, про мисс Марпл мы этого толком не знаем. А дела Пуаро, как вы знаете, ведет его замечательная секретарша. А в них нету никакого чувственного обаяния. В них его даже меньше, чем в Шерлоке Холмсе. Мисс Марпл обладает мудростью Эльмиры, это точно заметила. Способностью понимать людей. Она во многом портрет самой Агаты Кристи по той простой причине, что тоже в уме воссоздает преступление. Один из героев Гилберта Кита Честертона сказал: «Все преступления совершил я сам», имея в виду, что он проиграл их внутри головы. Мисс Марпл действует точно так же, и поэтому она мучительно одинока. Но непобедима и побеждает любые запутанные тайны. И именно таким образом Агата Кристи убеждала себя, женщину, что все можно победить, все трудности и все то, с чем ты не справляешься. Мы очень нуждаемся в спасителях, но выбираем их и любим детективы ровно в соответствии с нашим миром. Каков мир, таков и спасителем. Таковы и спасители. Одним из наших спасителей в компьютерном мире стал значок смайлика, придуманный Скоттом Фалманом, американским профессором из университета Карнеги-Меллона. Это было 19 сентября 1982 года. И без смайликов сейчас общение в интернете очень трудно себе представить. Поэтому послезавтра, в ближайшую пятницу, давайте поговорим о роли смайлика в интернетном общении и в нашей в жизни вообще. Что это за символ такой загадочный и магический, без которого почти не обойтись? Спасибо всем, я затянулся. Очень спокойной ночи. My old flame, I can't even think of his name, but it's funny now and then how my thoughts go winding back again to my old flame. My new lovers all seem so tame, 'cause I've never met a gent